В это мгновение сверху прибыло подкрепление в лице короля и его свиты с грозной королевой во главе. Увидев Курди, распугавшего всех ее несчастных подданных, она кинулась на него в приступе отчаяния и на этот раз сильно стукнула его по ноге. Между ними завязалась борьба, кто кому отдавит ногу. Охотничий нож Курди мешал королеве сдавить его своими могучими руками, но она действовала осторожнее и хитрее, чем прежде. Остальные, между тем, обратились к кучке дрожащих женщин в углу. Кривозуб, полный решимости, по примеру отца, разделить трон с выросшей под солнцем, схватил Люти и ускользнул вместе с ней в дыру. Курди услышал крик и увидел, что происходит. Собрав всю свою силу, он внезапно полоснул королеву мечом по лицу, отдавил ей ногу и бросился спасать Люти. Добежав до дыры, он стукнул принца по беззащитным ногам. Тот бросил свою ношу и с воплем провалился под землю. Курди ткнул его вслед мечом, подхватив бесчувственную Люти. Он оттащил ее в угол, поставил рядом стражника и приготовился к новой схватке с королевой. Лицо королевы налилось кровью, глаза метали зеленые молнии, она оскаляла зубы, словно тигрица. За ней мчался король с телохранителями, набранными из самых крепких гоблинов. Но в ту минуту в погреб ворвались капитан с солдатами. Гоблины не ждали такой атаки и бросились прочь, королева в первую очередь. Конечно, надо было захватить в заложники короля с королевой, чтобы обменять их на принцессу. Но сразу об этом никто не подумал, а потом уже было поздно. Вызвали таким образом слуг, они снова принялись осматривать дом. Люди не имели ни малейшего понятия, куда делась принцесса. Люти почти обезумела от ужаса. И хотя кое-как могла передвигаться, цепляясь за Курди, и не отходила от него ни на минуту. Во всем доме, кроме нескольких затерявшихся гоблинов, никого не было, и Курди попросил Люти отвезти его в принцессину комнату. Она слушалась его и подчинялась словно королю. Он обнаружил, что постель смята и просто не валяются на полу, а принцессина одежда разбросана по комнате в страшном беспорядке. Было очевидно, что гоблины побывали здесь, и не оставалось никакого сомнения, что принцессу утащили в самую первую очередь. С мучительной болью Курди понял, какую он сделал ошибку, не взяв ее в заложники королевскую семейку. Но он был полон решимости освободить принцессу или встретить лицом к лицу самое худшее, что гоблины могли с ним сделать.